Первый снег. Маршрут 19, посвященный красивому камню обсидиану. Всю ночь шел снег вперемешку с дождем. Река вздулась и унесла масло, геологический молоток и смыла кострище. И мы сидим весь день в палатке, спасаемся от дождя и холода. Очередной маршрут отменен. Будет камералка, обработка материалов. Река подошла к самым палаткам. Я пошел разжигать костер на новом месте. Нам холодно. Холодно на улице, холодно в палатках. У костра сидеть нет смысла. Идет липкий снег, все кругом мокро. Тогда мы мастерим печь по-таежному. Для этого надо только найти подходящий валун. Наконец валун найден. Слава гарантирует, что не расколется. Валун кидаем в огонь, добавляем дров. Скоро к валуну уже невозможно притронуться. Мы с помощью палок и тряпок закатываем его в палатку. Несем туда же чайник и продукты. От валуна идет тепло, как от печки. Нам становится жарко. Кусочки мокрого хлеба кладем на валун, и хлеб обжаривается. Жить можно. В который раз убеждаешься, что человек может жить везде. Главное не теряться и не тосковать. По мнению оптимиста Кривоносова, все несчастья от меланхолии. В тепле мы предаемся мечтам. Вот откроем богатейшее уникальное месторождение, и на эти берега Большого Пеледона придут люди, построят рудники, возведут город, такой, как Мирный. Неплохо бы получить в свое распоряжение вертолет и создать летающий отряд шлихового опробования. Сколько бы выиграли дней, сколько бы сберегли сил, и насколько эффективнее шли бы поиски. Неплохо бы оценивать начальству деятельность партии по конкретным, самым важным результатам. Доказана или не доказана перспективность или бесперспективность района на золото. И неплохо бы сейчас попасть просто на нашу базу, в нашу баню. Баню мы строили сами из лиственницы. Она получилась отличной. И прибили табличку на двух языках. На русском и на латыни. Какая же баня без таблички? Она гласила: «Пеледонская уездная баня имени Кривоносова». Имя бани дали за особые заслуги нашего начальника, который в неимоверной жаре пересидел всех своих подчиненных, лихо хлестал себя веником, а в заключение прямо с банного крыльца бросился в ледяные воды Пеледона. Подвиг, который в начале сезона никому из нас вершить было не под силу. После ужина при помощи сложного приспособления из проволоки, веревки, лейкопластыря и смолы я мастерю ботинки еще на один маршрут. Мы клянем снабженческие организации и обувные фабрики, на чем свет стоит. Я чувствую, что мое изделие после первого километра разлетится, и злюсь. Жора квалифицирует мое состояние как психоз, отягощенный мечтой о светлом будущем. Светлое будущее видится мне в образе непромокаемых сапог 41-го размера и пачки сигарет с фильтром. В конце концов я закинул ботинки и натянул кеды. Жора импровизирует. «Но нет ужаснее мавитона, сезон бродить у Пеледона». 2 дня назад он, как обычно, нес образцы в руке до следующей точки. Полная рука образцов. Он прижимал их к груди. Во время перехода через речку он поскользнулся и выронил камни –